Мой мотор превосходил мощностью восьмикратно. Перевесом по части баллистической обладал незнакомец, но по части корабельной преимущество было за мной. Времени потребовалось немало. Сначала, разумеется, я возвратился в гавань Сан-Карлоса, предполагая, что парень отплыл от тех же пристаней, взяв шлюпку на прокат. Предположение выглядело резонным, ибо в Мексике весьма нечастое заведение, где вам дадут лодку в наймы. Стрелок мог удостовериться, глядя в бинокль, до какой степени перепугал несостоявшуюся жертву. Я прошел, как уже говорилось, окольным курсом, держась от коварных огнестрельных утесов на почтительном и безопасном удалении. Парень, безусловно, понимает. Мексиканским властям я ни полслова не скажу о случившемся. Ежели знает обо мне достаточно, чтобы устраивать на покорного слугу засаду, то знает. Я не из тех, которые плачут с полицией, пишут жалобы, взывают о помощи. Знает и гадает. То ли Хелм и впрямь бежит с поджатым на время хвостом, довольный, что вообще уцелел, то ли строит хитроумные козни, готовит решительное и немедленное противодействие. Задачу эту незнакомец решал долгонько, чуть не до сумерек, а я приглядел подходящее местечко для грядущего свидания, прикинул нужную скорость и прилежно пропал из виду. Потом кратко и обогнул северный берег сужавшейся бухты, проскользнул на защищенные скалами отмели, устроился неприметно и не без относительного уюта. Бросил якорь на глубине 8 футов. Мое убежище оказалось превосходным. Обступавшие камни полностью скрывали шлюпку от наблюдений из открытого моря, а сам я, поднявшись во весь рост, мог незаметно следить за грядущими эволюциями противника, оставаясь невидимым. Человеческую голову с такого расстояния в бинокль не различишь. Я закинул удочку с пустым крючком, наживка давно иссякла, и превратился в скучающего рыболова, по крайней мере для всех больших и малых суденышек, возвращавшихся в Сан-Карлос на исходе дня и проходивших мимо. Пытался бедолага поудить в заливе, да ветер поднялся, вот и томится на мелководье, на якоре, отдыхает. Но кораблей поблизости не замечалось. Я решил скоротать время, учинив лодчонке небольшой, но пристальный осмотр. Что-то с ней было не так. Привинченная к сиденью пластинка недвусмысленно говорила: «Двигатель 85-90 лошадиных сил». Но прыть, нежданно обнаруженное при бегстве, мотором этого класса просто не свойственно. Я щелкнул рычагом, и гидравлический усилитель весьма любезно поднял, перевернул, явил моему обозрению ничем не примечательный внешний движок. То есть мотор был немного крупнее себе подобных, но и только. Лошадиные силы были исправны и четко помечены прямо на его стальной оболочке. Я сощурился, осмотрел грибной винт. Фабричный справочник, хранившийся в аккумуляторном ящике вместе с инструментами, запасными частями и прочей дребеденью, уведомлял. 4-цилиндровые... V-образные моторы обладают мощностью от 85 до 125 лошадиных сил. При 85 шаг винта составляет 15-17 дюймов, а при 125 полагается винт иной, покрупнее, способный полностью использовать заложенную в цилиндрах движущую силу. Изогнувшись на манер человека-змеи, ваш покорный слуга исследовал 3-лопастной пропеллер и убедился в собственной несравненной проницательности. Конечно же, шаг этого винта равнялся 21 дюйму, что соответствовало 125 сил. Через 5 минут я удостоверился окончательно. Мотор не форсировали и не переделывали. Просто засунули могучий движок в чужую оболочку, да фабричные пластинки сменили. «Неудивительно, — подумал я, — что лодчонка с ума сошла, получив предельные ускорения. Обводы-то ее рассчитывали для 85-сильных двигателей, отнюдь не для гоночных бомб внутреннего сгорания». Поднятая проходившим судном волна качнула шлюпку, заставил меня отвлечься и припомнить, чего, собственно, ради сижу я среди мокрых диких камней.